Где-то в соборе часовая колокольня прозвонила 7 вечера, и как раз в это время лестница кончилась. Счетчик этажей, который Юджо держал в голове, достиг круглого числа 10. Стало быть, сейчас был 90-й этаж. Наконец-то Юджио добрался до самой важной части церкви Аксиомы. В широком коридоре лестницы наверх не было. Была лишь громадная дверь в северном его конце. Наверняка за ней громадное помещение на весь этаж, как на 50-м и 80-м этажах. А значит, там ждет враг более сильный, чем любой из прежних. «Сумею ли я победить в одиночку?» Так спросил себя Юджо, стоя в начале коридора. Как он будет сражаться с кем-то, кто сильнее Фанатио, почти убивший Кирита, и Алисы, с которой они даже вдвоем ничего не смогли поделать? Если подумать, до сих пор во всех сражениях атаки врагов принимал на себя Кирита, а Юджио укрывался за спиной партнера и лишь подключал свое заклинание полного контроля. Кирита сказал, что это естественно, если учесть природу их заклинаний. Но сейчас, когда Кирита рядом нет, у Юджио не осталось выбора. Он должен сражаться сам от начала и до конца. Он ласково погладил меч голубой розы, висящий слева на поясе, еще раз ощутил текстуру рукояти гарды. Скорее всего, он еще один раз сможет применить священное искусство полного контроля. Но если применить его вслепую, то вряд ли удастся поймать врага ледяными усиками. Сперва он должен чисто на искусстве мечника загнать врага в угол и создать себе подходящую ситуацию. «Идем». Шепнув это слово своему бесценному мечу, Юджио поднял правую руку и с силой толкнул белую дверь. Тотчас на него набросились яркий свет, белый туман и непрерывный глухой шум. А атакующее священное искусство... Эта мысль сама прыгнула в голову Юджио, и он рванулся было вправо, но тут же заметил, что хлынувший в дверь туман — это был не дым, а пар. Ладони и рукава Юджио всего лишь намокли, боли не было. Сквозь горячее марево он принялся разглядывать, что творится за дверью. Как он и предполагал, там располагался громадный зал, занимающий всю площадь этажа собора. Потолок с множеством ламп был высоко, так что у этого зала, скорее всего, было свое имя, как у великого коридора духовного света и небесного сада. Так в оригинале, вместо облачного сада. Но узнать его сейчас Юджио не мог никак. Пар не давал разглядеть пол, но присутствие людей совершенно не ощущалось. Юджио сделал несколько шагов вперед и попытался понять, откуда весь этот пар. Ответ ему дал слух, не зрение. Он услышал плеск. А постоянный шум наверняка издавала огромная масса воды, падающая где-то вдалеке. И тут холодный воздух, втекающий в открытую дверь, разогнал пар в стороны. От ног Юджио вглубь зала уходила мраморная дорожка шириной мелов 5. По обе стороны дорожки вниз опускались ступени, и там плескалась вода, горячая вода. Глубина была на глаз больше мела. Юджио даже представить не мог, сколько же здесь лило в горячей воды, если так вот заполнен весь зал. «Что же здесь такое?» Прохрипел Юджио, глядя на эту совершенно невероятную картину. Вода была слишком горячей, чтобы в этом прудике разводить рыбу или других животных. Воздух был слишком влажным, чтобы здесь мог быть сад для любования. Приятней, пожалуй, было бы раздеться догола и прыгнуть в горячую... Неужели это... Прошептал Юджио и, опустившись на колени у края дорожки, опустил правую руку в воду. Не горячая, ничуть тепловатая. Кирита, если бы был здесь, сказал бы «отличная температура». В общем, это была гигантская ванна. Не вставая с колен, Юджио вздохнул. Слова у него кончились. В его родном доме была довольно большая ванна, но когда приходила очередь Юджио в нее лезть, а он был последним, Там оставалась лишь половина воды, поэтому он был потрясен, впервые увидев громадную ванну в общежитии Академии. Он даже недоумевал, как можно подогреть так много воды. Но эта ванна на абсолютно другом уровне. Сюда можно засунуть всех учеников Академии сразу, и еще место останется. Ну, правда, ученики мужского и женского пола одновременно купаться не могут, конечно же. Еще раз вздохнув, Юджу ополоснул в горячей воде руки и встал, удержавшись от соблазна вымыть и лицо. Он пристально вгляделся туда, куда вела мраморная дорожка. Туда, где, скорее всего, была лестница наверх. Что бы тут ни творилось, атаковать человека в ванне — это просто слишком. Так он считал, пока с опозданием не заметил кое-что. Посреди громадного зала ванны дорожка расширялась, образуя круг. Приблизившись, Юджио наконец увидел за завесой пара правее дорожки силуэт. Невольно отскочив назад, он положил руку на рукоять меча. Из-за пара Юджио плохо видел, но тот, кто был перед ним, обладал весьма внушительным телосложением. Коротковолосый и совершенно неженственный. Расправив руки-ноги, он сидел по грудь в горячей воде. Похоже, этот человек не поджидал в засаде, а просто принимал ванну. Однако Юджио не терял бдительности. В любом случае, это был враг. Так что, возможно, ему стоило бы атаковать сразу же, пока тот еще в воде. Юджио тихонько извлек меч из ножен. И тут... Прости, ты не мог бы подождать чуток? В смысле, я только что в столицу вернулся. И после полета на драконе у меня все тело затекло. Голос звучал тихо и устало, но вместе с тем внушительно. Речь звучала грубее, чем у всех остальных, кого Юджио встречал в соборе, и он невольно застыл в молчании. Отсутствие витиеватости напомнило ему скорее крестьян из родной деревни, чем рыцаря. Пока Юджио стоял, не решаясь что-либо сделать, раздался плеск, и покрывающая гигантскую ванну пелена пара разошлась в стороны. Обладатель голоса поднялся, и по его телу побежал настоящий водопад. Стоя спиной к Юджио, мужчина упер обе руки в поясницу и, покрутив головой, издал ленивый стон. На вид он был абсолютно открыт, но Юджио не сделал ни шагу, так и стоял с мечом в руке. Какой громадный! Мужчина все еще стоял по колено в воде, но уже ясно было, что росту в нем около 2 мелов. Коротко стриженные серо-стальные с синеватым отливом волосы не закрывали потрясающе толстую шею. Да и плечи тоже были невероятно широки. Предплечье толщиной с полена, должно быть, могло с легкостью крутить самые тяжелые мечи. Больше всего взгляд притягивала спина, бугрящаяся сплошными мускулами. Голгоса Вальта, у которого Юджио был слугой, тоже хвастался развитым телом, но мужчина в ванне достиг новых высот по пути мускулистости. Не похоже было, чтобы он был юн, но на бедрах не было видно ни намека на жирок. Юджио неотрывно смотрел на стоящего мужчину, напоминающего бога войны, но не сразу заметил множество старых ран, покрывающих все его тело. Приглядевшись, он понял, что все эти раны были от стрел и клинков. Вообще-то, даже серьезные раны не оставляют шрамов, если их быстро обработать высокоуровневыми священными искусствами. Стало быть, этот человек давно и постоянно сражался в таких условиях, когда подобное просто невозможно. Скорее всего, мужчина в ванне был тем самым командующим. Значит, он сильнейший среди всех рыцарей единства, величайший барьер на пути Юджио к вершине собора. Если так, лучше бы зарубить этого человека, пока он без оружия и доспехов. Кирита бы точно так сделал. Однако, хоть эта мысль и вертелась у Юджио в голове, он стоял неподвижно. Он не мог решить для себя, то ли спина этого человека открыта для атаки, то ли противник уже готов к бою. Нельзя было исключить возможности того, что этот мужчина просто заманивает его, приглашает атаковать. Не обращая внимания на нерешительность Юджио, мужчина закончил разминать свое тело и по-прежнему по колено в воде пошел на север. В той стороне, немного впереди, на дорожке стояла корзина, где, по-видимому, лежала его одежда. Поднявшись по ступеням и шагнув на дорожку, мужчина достал из корзины подштанники и надел. Следом он развернул и облачился в одеяние из тонкой материи, похоже, сотканное в Восточной Империи. Складывая широкую полосу ткани, которую он тоже достал из корзины, мужчина наконец повернулся к Юджио. «Оу, прости, что заставил ждать». Его твердый взгляд хорошо сочетался с низким усталым голосом. Морщинки у рта показывали, что, скорее всего, мужчине было около 40, когда его сделали рыцарем единства. Однако на щеках, разделенных прямым носом, не было ни намека на дряблость. Но самым впечатляющим был жесткий взгляд из-под густых бровей. В этих светло-синих глазах не чувствовалось кровожадности, однако даже просто глядя на мужчину с 15 мелов, Юджио ощущал мощное давление. Ему казалось, что этот взгляд несет в себе лишь интерес к сопернику, с которым мужчине предстоит скрестить клинки, и предвкушение битвы. Чтобы так смотреть на врага, нужно обладать абсолютной уверенностью в своем искусстве владения мечом. В каком-то смысле этот человек напоминал Кирита. Обвязавшись поясом, мужчина протянул к корзине свою мощную правую руку, достал оттуда меч, положил его на плечо и зашагал по мрамору мокрыми босыми ногами. Подойдя к Юджио мелов на 8, он остановился, потер крепкий подбородок с маленькой бородкой и сказал: «Так, ты мне не скажешь кое-чего? Ну, прежде чем мы начнем». «Что именно?» «Ну, в общем, заместитель командующего, Фанатио, она мертва?» Равнодушный тон мужчины, будто он интересовался, что сегодня на ужин, пробудил в Юджио стремление ответить. «Ты же о своем заместителе спрашиваешь, нет?» Однако он тут же заметил, что мужчина отвел глаза, и вообще, у него на лице появилось немного смущенное выражение. Похоже, этот вопрос его действительно очень волновал, но признавать это ему не хотелось. Юджио снова вспомнил своего партнера, которого рядом не было. «Она жива. Сейчас ее лечат, я так думаю». Услышав ответ Юджио, мужчина шумно выдохнул и кивнул. «Ясно. Тогда я не заберу твою жизнь». «Что?» Вновь Юджио лишился дара речи. Противник держался настолько самоуверенно, что невозможно было даже заподозрить, что это он притворяется. Уверенность в своих силах сама по себе оружие, да. По крайней мере, так говорил Кирита. Но даже Кирита не держался бы так нахально перед по-настоящему сильным соперником. Источник непоколебимой гордости этого великана был, видимо, недоступен ни Кирита, ни Юджио. Опыт побед в бесчетном множестве жестоких сражений, подаривших ему все эти раны на теле. Однако, хоть у Юджио побед было неизмеримо меньше, все-таки он на пути сюда не раз уже одолевал рыцарей единства, таких же, как этот человек. Выказывать слабость, прежде чем скрестить мечи, было бы непростительно по отношению к побежденным рыцарям, Галгоса, к учителям в академии и, конечно же, к черноволосому партнеру Юджио. Собрав весь свой боевой дух, Юджио упер в мужчину пристальный взгляд и произнес, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал: «Мне это не нравится». «О!» Положив правую руку на грудь поверх одежды в восточном стиле, мужчина повеселевшим голосом поинтересовался: «И что же тебе не нравится, мальчик?» «Фанатио-сан не единственная из твоих подчиненных, не так ли? Есть еще Элдри-сан, круг четырех клинков и Алиса. Тебя не волнует, она жива или нет?» «А, вот ты про что». Мужчина поднял голову и поскреб висок навершием меча, который держал в левой руке. «Сдается мне, тут так, Элдри, ученик малышки Алисы, а круг четырех клинков, Дакира, Джеймс, Хабрен и Джира, они ученики Фанатио, а мне, значит, остается Фанатио, понял? Я не злопамятный, но уж по крайней мере отомщу тому, кто убьет моего ученика. Вот и все. Он ухмыльнулся, потом добавил, будто его только что осенило. Хотя, малышка Алиса может и считает меня своим учителем. Честно, не знаю, кто из нас сейчас был бы сильнее в настоящем бою. 6 лет назад, когда малышка только стала ученицей рыцаря, было проще. 6 лет назад? Ученицей рыцаря? Пробормотал Юджио, забыв на секунду о своем предыдущем язвительном ответе. 6 лет назад? Это значит, через 2 года после того, как ее забрали из Рулида. Пока Юджио и Кирита взбирались по лестнице, Кирита рассказал ему, что имена всех рыцарей единства включают в себя номер на священном языке. Алиса вроде как была 30-й, Элдри 31-м, а Дюсауберт 7-м. Судя по номеру, Алиса должна была стать рыцарем не так давно, но... Но Алиса же Сёти, то есть 30-й рыцарь единства, да? На вопрос Юджио мужчина склонил голову чуть на бок, но тут же ответил. А, ну, обычно у нас не принято давать номера ученикам. Малышка стала Сёти в прошлом году, когда ее официально произвели в рыцари. Она и 6 лет назад вполне была готова, но тогда она была еще слишком мала и, ну, все такое. Но у Физели или Нелли есть номера, хотя они еще только ученицы. Услышав эти имена, мужчина скривил рот, будто только что проглотил Сибумуси. С этими писклявками просто так вышло. В виде исключения они получили номера еще ученицами. Ты с этой парочкой дрался? То, что ты жив, просто удивительно. В другом смысле, чем победа над Фанатио. Ну, вообще-то, они меня парализовали ядовитой рубериловой сталью и чуть не отрубили голову. Отвечая, Юджио размышлял. Этот человек знал Алису, когда та была еще ученицей рыцаря. Значит, воспоминания Алисы запечатали ритуалом синтеза целых 6 лет назад. Видимо, ей тогда было 13, и все эти годы Алиса верила, что ее призвали из Небесного Града, чтобы она стала рыцарем единства. И она так и жила в соборе? Глядя на замолчавшего Юджио, великан пожал плечами. Ну, я-то тебе проигрывать не собираюсь. Так что вряд ли ты мог победить эту малышку, которая так же сильна, как я. Я слышал от этого ублюдка, распорядителя, что вас было 2, так? Раз 2-го здесь нет, он небось сейчас где-то с малышкой сражается, да? В общем, да. Кивнул Юджио, но спохватившись, крепче сжал рукоять меча. От слов стоящего перед ним мужчины враждебность, которую Юджио к нему испытывал, как-то поутихла. Однако же расслабляться было не время. Пристально глядя на противника, он насмешливо выкрикнул. «Кстати, а кто будет мне мстить за тебя?» «О-хо-хо, а можешь не волноваться, у меня здесь хозяина нет». Мужчина ухмыльнулся и правой рукой убрал меч с плеча. Левой рукой снял ножны и беспечно сунул их себе за пояс. Большой темный клинок был тщательно отполирован, но по всей его длине виднелось множество мелких выщерблин, отсверкивающих под светом потолочных ламп. Рукоять и гарда вроде бы были сделаны из того же материала, что и клинок. Но в отличие от божественных инструментов рыцарей единства, с которыми Юджио дрался до сих пор, тут не было ни единого украшения. И ясно было, что на это оружие никак нельзя смотреть пренебрежительно даже издалека. За долгое время своего существования оно забрало немало крови. Это чувствовалось при взгляде на темно-серый клинок. Юджио, коротко и резко вдохнув, тоже извлек из ножен на поясе свой бесценный меч. Оружие не было в состоянии полного контроля, но от голубого клинка все равно исходил холодок. Видимо, меч реагировал на напряжение своего владельца. В обволакивающем его паре образовывались мелкие ледяные кристаллики. Изящным движением, хорошо смотрящимся в сочетании с красивым телом, мужчина отвел назад правую ногу и, держа меч в правой руке почти вертикально, заметно подсел. Это было похоже на стойку для секретного приема стиля Норкия «Удар молнии», но немножко отличалось. Такое прямое положение меча должно потребовать лишнего движения, чтобы начать прием. С учетом этого Юджио занял стойку для секретного приема стиля Айнкрат «Звуковой напрыг». Насколько было известно Юджио, у таинственного стиля Айнкрада, которым пользовался Кирита, все секретные приемы имели название на священном языке. Священный язык был передан основателю церкви Аксиомы тремя богинями, когда они создали мир. И в библиотеке Академии Мастеров Меча словаря этого языка не было. А по словам учителей, его не было даже в замках четырех императоров. Знание смысла слов ограничивалось теми, что использовались в ритуалах священных искусств. Поэтому даже примерный ученик Юджио понимал значение лишь очень немногих слов, например, «элемент» или «generate». Однако Кирита, хоть и потерял память, прежде чем появился в лесу близ Рулида 2 года назад, знал, похоже, такие кусочки священного языка, о которых Юджио понятия не имел. Названия секретных приемов не были исключением. Он сказал, что «звуковой напрыг» означает «прыжок со скоростью звука». Юджио не знал, с какой именно скоростью летит звук, но прием был очень мощный. В полном соответствии с названием, он позволял стремительно покрыть приличное расстояние в 10 мелов. И если его начать, когда противник еще только делает первый шаг, чтобы сблизиться, опережающий удар обеспечен. Увидев, как Юджио напрягся всем телом и положил меч на правое плечо, мужчина нахмурил брови. «Необычная у тебя стойка, мальчик. Ты случайно не владеешь искусством непрерывного меча?» Едва услышав этот негромкий вопрос, Юджио беззвучно ахнул. Вообще-то, звуковой напрыг, который собирался применить Юджио, был одноударным приемом. Однако, по сути своей, в стиле Айнкрада одноударные и многоударные секретные приемы были близки. И те, и другие не существовали в стилях, исповедуемых в мире людей. Противник понял это по одной единственной стойке. Да, он явно необычный человек. Однако, даже если он угадал, что Юджио умеет применять многоударные приемы, он не в состоянии понять, на что вообще способен стиль Айнкрада. Разве что он сражался с Кирита до того, как тот потерял память. «Какая разница, если я и умею проводить многоударные атаки?» Тихо ответил он. Мужчина фыркнул. «Не, просто среди темных рыцарей, ну, с темной территории, тоже попадаются такие, кто владеет непрерывным мечом. Я дрался с уймой таких, и это не лучшие мои воспоминания». «Ведь мы все, кто на этой стороне, такие красивые текучие приемы применять не умеем, знаешь ли». «Хочешь попросить меня драться традиционно?» «Не-не, хочешь работай непрерывным мечом, хочешь еще как, мне все равно. Не то чтобы я хотел это дело уравновесить как-то, но я тоже начну сразу с козыря». Изогнув уголок рта в улыбке, мужчина поднял меч в правой руке еще выше. Мгновением позже у Юджио перехватило дыхание. Потрепанный серый клинок заколыхался в воздухе, как будто его марево охватило. Юджио подумал было, что это из-за пара, поднимающегося от воды. Но сколько он не вглядывался, все выглядело так, как будто сам меч потерял свою твердость. Неужели он уже в состоянии полного контроля? Юджио лихорадочно размышлял, оставаясь в стойке секретного приема. Может, он и овладел священным искусством полного контроля над оружием совсем недавно, когда его научила загадочная девочка-мудрец по имени Кардинал. Однако с тех пор он провел достаточно боев, чтобы неплохо ухватить суть этого трюка. Он напоминает секретные приемы тем, что дает мечу большую силу. Но все-таки это священное искусство. А значит, для его работы необходимо произнести заклинание. И, как и в случае обычных священных искусств, Здесь возможно держать меч в состоянии готовности между произнесением основного текста заклинания и пусковой фразой «Enhance Armament», время, в течение которого заклинание можно поддерживать в состоянии готовности, зависит от личности и опыта того, кто его применяет. Юджио мог его держать несколько минут, только если закрывал рот и полностью сосредотачивался. А вот Кирита показал уже, что способен делать это и одновременно разговаривать. Просто невероятная у него концентрация в подобных случаях. Юджио понятия не имел, как именно выглядит прием полного контроля в исполнении мужчины перед ним. Однако ясно было, что этот человек настоящий мастер. Уже хотя бы потому, как свободно он мог вести долгий разговор, поддерживая заклинание наготове. А вот Юджио не мог прямо сейчас начать читать заклинание. Да и вообще, ледяные розы едва ли могут показать все, на что способны в этом зале, заполненном горячей водой. Значит, у него остается только один путь. Ударить противника звуковым напрыгом, пока тот не успел применить секретный прием или заклинание полного контроля, и завершить бой. Соперник ждет, что Юджио атакует многоударным приемом, а значит, на сверхскоростную атаку вряд ли среагирует достаточно быстро. Решившись, Юджио принялся изо всех сил вглядываться в стоящего напротив него мужчину.